Дневник доктора Сьюарда. 5 июня. Случай Ренфилда представляется все более интересным. По мере того, как я приближаюсь к пониманию пациента, он имеет некоторые чрезвычайно развитые черты — эгоистичность, скрытность и целеустремленность. Хотел бы я докопаться, на каком объекте сконцентрировано последнее. У него как будто есть свой собственный определенный план, но какой — еще не знаю. Его подкупающие качества — это любовь к животным, хотя в сущности она у него так странно выражается, что иногда мне кажется, будто он просто ненормально жесток. Любимцы его весьма странного свойства. Теперь, например, его конек — ловля мух. У него их сейчас такая масса, что мне пришлось сделать ему выговор. К моему изумлению, он не разразился гневом, как я того ожидал, а посмотрел на дело просто и серьезно. Немного подумав, он сказал: «Дайте мне сроку 3 дня, и я их уберу». Я согласился. Надо за ним понаблюдать. 18 июня. Теперь его страсть перешла на пауков. У него в коробке несколько очень крупных пауков. Он кормит их мухами, и число последних заметно уменьшилось, несмотря на то, что половину своей пищи он перевел на приманку мух со двора. 1 июля. Пауки его становятся такой же напастью, какой были мухи. Сегодня я ему сказал, что он должен расстаться и с пауками. Так как это его очень огорчило, то я предложил ему уничтожить хотя бы часть их. Он радостно согласился с этим, и я дал ему на это опять такой же срок. Пока я был с ним, он вызвал у меня сильнейшее отвращение одним своим поступком. К нему с жужжанием влетела отвратительная синяя муха, раздувшаяся от какой-нибудь падали, и он, поймав ее и мгновение еще восторженно подержав, сунул в рот и съел, прежде чем я успел сообразить, что он собирается сделать. Я начал его бронить за это, но он преспокойно возразил, что это очень вкусно и полезно, что в ней было много жизни, сильной жизни, теперь это жизнь в нем. У меня возникла некая догадка, пока, правда, еще не оформившаяся. Я должен проследить, каким образом он избавляется от своих пауков. Он, очевидно, занят какой-то сложной задачей, так как всегда держит при себе маленькую записную книжечку, куда то и дело вносит разные заметки. Целые страницы заполнены множеством чисел, по большей части однозначных, но которые затем складываются, а суммы их складываются снова, будто он подводит какой-то итог. 8 июля. В его безумии есть последовательность. Зародыш моей мысли продолжает развиваться. Скоро мысль целиком оформится, и тогда... О, мыслящее подсознание! Тебе придется дать дорогу своему брату, сознанию. На пару дней я отвлекся от своего подопечного, чтобы тем вернее отметить все перемены, которые за это время произошли. Все осталось, как было, кроме разве того, что он отделался от некоторых своих питомцев, но зато пристрастился к новым. Он как-то умудрился поймать воробья и отчасти уже приручил его. Его способы приручения просты. Пауков уже стало меньше. Оставшиеся, однако, хорошо откормлены, так как он все еще добывает мух, заманивая их к себе. 19 июля. Мы прогрессируем. У моего приятеля теперь целая колония воробьев, а от пауков и мух почти и следов не осталось. Когда я вошел в комнату, он подбежал ко мне и сказал, что у него ко мне большая просьба, очень-очень большая просьба. При этом он ласкался ко мне, как собака. Я спросил его, в чем дело. Тогда он с каким-то упоением промолвил: «Котенка! Маленького, прелестного, гладкого, живого, с которым можно играть и учить его, и кормить!» Не могу сказать, что я не был готов к такой просьбе, ибо, как я уже заметил, его любимцы быстро вырастали в размерах, но меня не воодушевила перспектива, что стайку милых ручных воробьев изведут так же, как пауков и мух. Я обещал ему поискать котенка и спросил, может, он хочет не котенка, а кошку. Пылкое нетерпение выдало его. «Да, конечно, я хотел бы кошку, а попросил котенка, боясь, что если попрошу кошку, мне откажут, ведь котенка мне правда дадут». Я покачал головой и сказал, что сейчас, пожалуй, невозможно достать кошку, но я поищу. Тут его лицо омрачилось, и в глазах появилось опасное выражение. Это был внезапно вспыхнувший гнев. Косой взгляд горел жаждой убийства. Этот человек — потенциальный убийца-маньяк. Я буду изучать его теперешнее влечение и посмотрю, как оно будет развиваться. Тогда мне станет известно больше. 10 вечера. Снова заходил к нему и нашел его погруженным в мрачные раздумья. При виде меня он бросился на колени, умоляя позволить ему держать кошку. От этого зависело якобы его спасение. Я, однако, проявил непреклонность и заявил, что кошку ему нельзя. Не сказав ни слова на то, он отошел в прежний угол и снова сел, кусая пальцы. Зайду к нему пораньше утром. 20 июля. Посетил Ренфилда очень рано, еще до того, как служитель совершил обход. Застал его уже на ногах, мурлыкающим какую-то песенку. Он сыпал сбереженные им сахарные крошки на окошко, явно заново принимаясь за ловлю мух, причем принимаясь весело и охотно. Я огляделся, ища его птиц, и, нигде не найдя их, спросил, где они. Он ответил, не оборачиваясь, что они улетели. В комнате валялось несколько птичьих перьев, а на подушке его виднелось пятно крови. Я ничего не сказал, но, уходя, поручил служителю известить меня, если с Ренфилдом произойдет что-нибудь странное. 11 утра. Только что пришел служитель и сообщил, что Ренфилд очень плох и его рвало перьями. «По-моему, доктор, — сказал он, — он съел своих птиц, просто брал их и глотал живьем». 11 вечера. Я дал Ренфилду большую дозу снотворного и забрал у него его записную книжку, чтобы изучить ее. Мысль, которая в последнее время сверлила мой мозг, оформилась. Теория нашла подтверждение. Мой убийца-маньяк. Маньяк особого рода. Мне придется придумать новую классификацию и назвать его зоофагом, пожирателем живого. Он жаждет поглотить как можно больше жизни и решил выполнить это в восходящем порядке. Он дал нескольких мух на съедение одному пауку, нескольких пауков одной птице, и потом захотел кошку, чтобы та съела птиц. Какие бы шаги он еще предпринял? Может быть, продолжить опыт? Вивисекцию порицали, а взгляните сегодня на ее результаты. Почему бы не продвинуть науку в одной из самых жизненно важных ее областей — в познании мозга? Познаю я тайну даже одного такого рассудка, подбери я ключ к фантазиям лишь одного душевно больного, я бы смог возвести науку в своей области на такую высоту, что физиология Бердон Сандерсона и учение о мозге Ферье показались бы детскими игрушками. Если бы были на то основания. Но не следует часто предаваться подобным мечтам, иначе искушение будет слишком сильно. Благие побуждения могут победить во мне здравый смысл, так как, вполне возможно, я человек с особым типом сознания. Как четко следует логике этот человек! Как все душевно больные внутри своих собственных рамок! Интересно, во сколько жизней он оценивает человека? Лишь в одну? Итог он подвел в высшей степени аккуратно. И с сегодняшнего дня открыл новый счет. Многие ли из нас открывают новый счет в своей жизни ежедневно? Только вчера мне казалось, что если надежда умерла, все кончено, и пора начинать с нуля. Так оно и будет, пока великий регистратор не подсчитает мои прибыли и убытки и не подведет баланс моей жизни. О, Люси, Люси! Я не могу на тебя сердиться, как не могу сердиться и на своего друга, чье счастье составляет твое. Я же должен пребывать без надежды и работать. Работать! Работать! Имея я дело, которому мог бы служить, столь же определенное, как у моего несчастного безумца, высокое, бескорыстное дело, это было бы истинным счастьем.